Впервые она показалась мне вполне взрослой женщиной. Она была очень оживлена, но, заметив меня, тут же успокоилась. «Что случилось с Гарри?» «Он не знал», — ответила Сид. «С тобой хочет познакомиться Люк Мур», — сообщила Салли, беря Сид под руку. «Люк Мур? Он здесь?» «И хочет познакомиться с тобой!» Салли подпрыгивала от восторга. «Он сказал, что слышал много хороших отзывов о еде, славной еде, и может помочь нам с новыми заказами». «Кто такой этот Люк Мур?» — спросил я. «Он всего лишь самый крупный, самый знаменитый делец в нашем бизнесе», — пояснила Салли. «Он владелец Cake Hollow Incorporated». «Люк Мур обслуживает банкеты и торжества для большинства крупных финансовых компаний», — подхватила Сид. «Если ты что-нибудь кладешь в рот в Сити, то можешь быть уверен, что приготовлено это, скорее всего, именно Люком Муром». «Идем же», — сказала Салли, таща за собой мою жену. Я последовал за ними. Люк Мур оказался крупным мужчиной, высоким, плотным, с телосложением бывшего спортсмена, который только-только начал набирать лишние килограммы. Его волосы были слишком длинны для современного человека, если он, конечно, не Род Стюарт. Лет 40, как мне показалось, может, чуть меньше, и выглядел довольно впечатляюще в своем смокинге. Мне он не понравился с первого взгляда. Он стоял в толпе хихикающих подхалимов, ловивших каждое его слово. «Говорят, ученые обнаружили пищевой продукт, который снижает женскую сексуальность на 99%, — говорил он. «Он называется свадебный торт». Пока его лизоблюды задыхались от смеха, утирая слезы умиления, Люк Мур заметил Салли, которая тащила за собой Сид. Потом он увидел Сид. Он увидел мою жену. «Должно быть, вы и есть та самая женщина, которая владеет лучшей маленькой ресторанной фирмой в городе», — начал он, беря ее за руку. Мне показалось, что он не собирается больше выпускать ее ладонь из своих лап. «А вы, должно быть, самый настоящий льстец и сладкоречивый дьявол», — улыбнулась Сид. «Я говорю вполне серьезно. Я слышал столько лестных отзывов о вашей компании. Нам надо будет обязательно встретиться и побеседовать. Скорее всего, мы сможем быть друг другу полезными». «Звучит заманчиво», — сказала Сид, и я заметил, что она вовсе даже не собирается убирать свою ладонь из его ручищ. «А это мой муж». Люк Мур впервые взглянул на меня. «Я принял его за вашего уборщика». Подхалимы чуть не надорвали себе бока от смеха. Мои щеки вспыхнули, а жена бросилась на мою защиту. «Вообще-то мой муж занимает достаточно важное положение, мистер Мур. Он режиссер на телевидении, Гарри Сильвер». «Ну, конечно же!» — воскликнул Люк Мур, который совершенно определенно никогда обо мне не слышал. «Я большой поклонник вашей работы». «Понимаю». «Когда вы работали вместе с Марти Манном, он был чем-то особенным. Жаль, что с ним так все случилось, правда? Все эти жуткие дешевые программки с популярностью лишь на один день, 6 пьяных студентов и все такое прочее. Я не имею ничего против того, что кто-то делает деньги, вовсе нет. Но я так рад, что вы теперь работаете с Эймоном Фишем». Он произвел на меня впечатление, и я был польщен. «Эймон Фиш!» — подхватил один из лизоблюдов. «Здорово работает!» «Да!» — подтвердил Люк Мур. «Но в его стиле есть что-то второсортное». Я улыбался, прикусив язык.